Глава вторая. Я осматривалась с опаской и непониманием. Листья на деревьях как приклеенные, дорожки словно пластмассовые. Все в этом мире дышало неестественностью и вызывало отторжение, но я здесь по делу. Перехватила странный изогнутый жезл другой рукой и просмотрела повисшую перед носом призрачную таблицу. Ага, это очки, ноль пока. Это уровень здоровья. Это... что это? Ладно, разберусь по ходу. Что делать-то нужно? Лия! Обернулась и при виде огромного клыкастого тролля выставила вперед жезл. Хоть и не понимала, как им орудовать, но ни лука, ни меча у меня не было. Впрочем, шарик на конце жезла подозрительно сверкнул, что, кажется, напугало монстра. «Тише, тише!» — поднял руки Громила. «Это же я!» «Кто я?» — настороженно уточнила я и догадалась. «Итус?» «Нет», — покачнула головой чудище. «Ловус!» — хохотнула и, опустив жезл, осмотрела монстра с головы до ног. «Ну и аватар ты выбрал. Это что, твое внутреннее я? Жуть какая! Волосатый, клыки нечищенные, хотя мускулы классные, да, и рост отличный». «Ты всегда найдешь хорошее», — довольно осклабился Ловус. «Вот вы где», — проворчала девушка. «Ну, думаю, это девушка, судя по внушительной груди в бронелифчике, потому что голова на человеческом теле была кошачьей». «Кому это не дает сна, слава египетской богине Баст?» — хихикнула я и предположила. «Ковла? Я Бада», — слегка обиделась подруга. «Ах, да». Усмехнулась я, вспомнив предпочтение Итуса, добавила. «Не думаешь, что перестаралась при выборе аватара? Я бы предпочла, чтобы парень смотрел мне в глаза». «Твоего парня тут нет», — буркнула Бада. «Твоего пока тоже», — фыркнула я и огляделась. «Кстати, где он?» «Чего стоим? Меня ждем», — весело спросил высокий широкоплечий эльф. Он откинул свои сверкающие золотом волосы и ослепительно улыбнулся. «Итус!» — изумленно воскликнули мы с Бадой. «Вот уж никогда бы не подумала, что друг выберет такой аватар. Чресла едва прикрыты, кубики мышц пресса на впалом животе прорисованы так тщательно, что можно в крестики-нолики играть, а длинные остроконечные уши нежно покачивались на ветру». Из одежды на аватаре была лишь набедренная повязка в стиле минимализма, да обруч на голове. Судя по вытянувшейся морде Баст, подруга шокирована не меньше меня. «Неа!» — поставила кучу смайликов Ковла. «Не угадали!» «Фу, что это?» — вышел из кустов Итус. «Да, это точно был Итус. В жизни он, конечно, несколько посимпатичнее, но коренастый воин с коротким копьем и в остроконечном шлеме был невероятно похож на брата Элаты. «Ребята, где вы такие жуткие аватары откопали?» — посмотрел на меня. «И кто выбрал для этой миссии прекрасную деву в цветах вместо одежды? Лия, это наверняка ты. Глупее не могла придумать». «Много ты понимаешь», — буркнула я. «Цветы могут все». «Оружие может все», — возразил Итус. «А у тебя пестик в руке. Из доспехов лишь гордость». «Ковла вообще голая», — попыталась я перевести стрелки. «Ничего вы не понимаете», — обиделась девушка. «Я играла именно Алана с Садоном полгода назад. Он супер». «Точно», — нахмурилась я. «Вы же играли. Учтите, я вообще не понимаю, что нужно делать». «Смотря что ты хочешь», — отозвалась Ковла. «Найти нашего игромана», — пожала плечами я, — «и вытащить его отсюда. Тогда нужно написать в общий чат и назначить место», — проговорил эльф и, протянув руку, вызвал светящееся окно с бешено скачущими строчками. «Как Глен успеет это прочитать?» — ужаснулась я и прищурилась. «Трабл летающий! Какие гадости народ пишет! Зачем это?» «Дети!» — отмахнулась Ковла. «Общий чат — это помойка, где нет полезной инфы. Там общаются олигофрены и совсем уж мелкие, которых занесло в игру, когда еще мозги не выросли. Не обращай внимания. Мы позвездим Глена, и он увидит. Так, встречаемся на главной площади. Все». И тут раздался взрыв. Все заволокло тьмой. Я автоматически подняла жезл, он вроде как светился ранее, и попыталась в луче рассмотреть хоть кого-то, написала в чате группы. «Ребята, вы где? Что случилось?» «Лия, нас атаковали», — подсела ко мне Ковла. «Алана Садона мы его ранили, мне еще полчаса восстанавливаться, но ты можешь всех спасти». Я показала ей темный экран. «Как? Я ничего не вижу». Ковла руководила, что нажимать, как пользоваться атрибутом, как драться. Оказалось, что дама в королевском платье из цветов вполне себе боеспособная единица. И пестик в ее руках не для украшения и служит не только фонариком. Разметав противников ядовитыми тычинками, Розали бы в обморок упала. Я освободила тролля из плена, да отдала эльфу Ковлы половину своего здоровья. Замелькали цифры, сложились в трехзначное число. «Ничего себе!» — присвистнула Ковла. «И это за одного лишь ПК? Конечно, убийца попался опытный, сразу просек, что мы только появились и пытаемся осмотреться. Но все же, иди сюда, нажми тут. Подождем остальных». Я оставила свою цветочную богиню в странном месте, похожем на колодец, да выключила экран. Ковла буравила меня пристальным взглядом. «Кажется, ты даже в игре используешь магию сенса», задумчиво проговорила она. «Как такое возможно?» «С чего бы?» — хохотнула я. «Это же просто игра, там нет эмоций». «Не скажи», — подтянулся к нам Итус. «В игре многие ищут тех эмоций, которых не хватает в жизни. Допустим, человек не может себя реализовать в жизни, мало ли почему. А в игре он может погрузиться в иную реальность, стать тем, кем всегда мечтал, например, золотоискателем, ощутить радость от найденного сокровища». «Иллюзорного», — перебила я и задумалась. «Вообще ты прав. В виртуальном мире переплетение чужих эмоций, не привязанные к реальности, они словно витают в воздухе, вихрятся в многомерном пространстве. Если я, как сенс, попытаюсь этим воспользоваться...» «Не советую». Теперь Итус перебил меня и мрачно заметил. «В играх не только тычинки-пестики. Чаще в игры погружаются, чтобы выплеснуть подавляемую в жизни агрессию, жестоко убивая, с наслаждением уничтожая, сбрасывают в бездонный колодец виртуальности долго сдерживаемые эмоции». «Бррр!» — передернула я плечами. «Спасибо, что предупредил. Такие эмоции я усиливать точно не хочу. И вляпаться в них было бы очень неприятно. Мне стоит в игре вести себя осторожнее». «Вы видели, как Лия крута!» — подскочила к нам Бада. Размахивая руками, она так и светилась от счастья. «Бах! Триньк! И нету киллера! А сколько очков огребла за это!» Она замерла на месте с открытым ртом, и все посмотрели в направлении взгляда подруги. Глена на прежнем месте уже не было. «Где он?» — встрепенулся Ловус. «Когда успел уйти, даже я не заметил». «Мы увлеклись сражением с ПК и сами оторвались от реальности», — всплеснула руками Бада. «А еще Глена осуждаем. Чем мы отличаемся от игроманов и где теперь его искать?» «Спокойно», — подал голос Итус. «Если неизвестно, где он в реале, точно знаем, где он в игре. Мы назначили встречу. Я уже двигаю к площади. Надеюсь, Глен уже ждет нас там». Я взяла в руки сотовый, как телефон вдруг завибрировал. «Да, Розали», — ответила я. «Лия, ты где?» — взволнованно спросила сестра. «В школе», — насторожилась я, и, услышав грохот, озадаченно осведомилась. «Что там происходит?» «Трабл летающий», — вскрикнула Розали и выдохнула. «У нас гости, лети домой». Я виновато посмотрела на друзей. «Извините, мне нужно убегать». «Вот так всегда», — проворчал Ловус. «Всех взбаламутит, а сама испаряется». «Да когда такое было?» возмутилась я и подняла телефон. «И вообще, из игры-то я никуда не убегаю. Итус сказал, неважно, где я в реальности, в игре мы можем встретиться всегда. Как доберусь, залогинюсь и бегу к месту встречи. Хорошо?» «Беги уже, спринтер летающий», рассмеялась Бада. А сама подхватила Итуса под локоть, прильнула и, стрельнув глазками, игриво спросила. «Тебе понравился мой аватар?» Я даже на миг задержалась в дверях, желая услышать признание парня. «У меня аллергия на кошек», — смутился Итус. Но порозовел при этом очень красноречиво. Вада же растерянно моргала, не зная, что на это ответить. Раздраженно поджала губы, явно огорченная провалом плана. «Я же, чтобы не провалился наш общий план по спасению Глена от отчисления», побежала со всех ног домой. Что там могло случиться? Нагрянул Ивон, когда Розали мило беседовала с другим? Нет, сестра не такая. Может, в Изарде какой-нибудь праздник, и всем срочно потребовались цветы? Да столько, что вынесли даже мои горшки с кактусами. Или на дом рухнула привороженная цветами Розали птица? О том, что рухнул сам дом, не выдержав нашей магии, я старалась не думать. В итоге, когда подбегала к дому, уже решила, что магия Розали вышла из-под контроля. И цветы начали расти так, что добрались до облаков. А оттуда спрыгнул великан, и всему Изарду сейчас придет трабл, если маленькая девочка не подарит чудищу цветочек с капелькой магии Сенса. Трабл летающий. Эти игры плохо на меня влияют. Не в том направлении развивают фантазию. Все оказалось прозаичнее. У входа в магазин я увидела девушек в белоснежных балахонах до пят и с тюрбанами на голове, да толпу, которая окружила чудо чудное, непривычное для жителей Иззарда. Только тот, кто носил это уродство, может стать счастливым от того, что надел облегающую школьную блузку и короткую клетчатую юбочку. Честно, я даже содрогнулась, вспомнив, как сама носила такое. В столице на сенсов тоже таращатся, но аншлаги мы не собираем. «Девочки!» — радостно вскрикнула я и бросилась обнимать подруг. Дидда отстранилась и с подозрением покосилась на толпу. «Лия, а они нормальные? Почему они так на нас смотрят? Ты же тоже сенс. Тебя так же встречали?» «Нет», — рассмеялась я и выразительно посмотрела на одежду подруг. «Вы почему нормальные вещи не приобрели? Лично я первым делом побежала в магазин, чтобы купить себе что-нибудь. Неважно что. Главное, не белое». «Потому что ты бунтарка», — рассмеялась Лора и нежно обняла меня. «Тебе никогда не нравилось, если что-то запрещали». «Да было из-за кого», — пробурчала Лижи. Не отрывая взгляда от сотового, добавила: «Не уверена, что вела бы себя иначе, вырасти меня некромант». «Новости читаешь?» — вытянула я шею. «Думаешь, пока вы в отъезде, Биденс рухнет?» «Гостиницы смотрю», — пробурчала она и встрепенулась. «О, у вас уникальная ратуша, открытая для всех желающих в любое время суток», — убрала телефон и скупо улыбнулась. «Думаю, туда мы и направимся». Надо же воочию полюбоваться, во что Лия превращает города. «Зачем куда-то уходить?» — удивилась я. «Вы же только приехали. У нас хватит места для всех». «Готова отвечать за свои слова?» — ухмыльнулась Лора и жестом фокусника распахнула дверь магазина. Из-за блика витрины снаружи я не рассмотрела, но сейчас отчетливо видела толпу людей, невесть каким чудом набившихся в букет счастья. Сердце пропустило пару ударов. Я крикнула: «Розали, ты жива?» Завибрировал телефон. Я прижала трубку к уху. «Розали, что происходит? У тебя закончились цветы? Какая очередь? Какое представление?» Едва сдерживая смех, опустила руку с телефоном. Лора потянула меня за локон. «Что хихикаешь? Говори как есть. А то мы ничего не поняли. Стоило приехать, как в ваш магазин набилось столько народа, что пришлось на улицу выйти, чтобы не затоптали. Вот честно, даже не подозревала, что в этой деревеньке столько народа». «Это город», — педантично поправила подругу Лижи. «Численность Иззарда — 69 тысяч человек, Лора. Они все не поместятся не только в этот дом, но и в столичную академию». «Ну уж там точно поместятся», — ворчливо возразила подруга и широко мне улыбнулась. «Что сказала Розали?» «Вы теперь кумиры каждого из этих 69 тысяч человек!» Не сдержалась я и со смехом добавила: «Вас за медиумов приняли в этой одежде. Думали, будет представление, видение будущего и гадание по отрезанным ногтям». «Город называется», — обиженно заявила Дидда. «Не могут отличить мага от шарлатана». «Милая», — погладила ее по плечу Лора. «В столице много сильных магов, а на окраине даже средний маг — редкость. Ты же слышала, что в местной академии обучают в основном риддов и хиров. На всю академию один фейт и один сенс». При упоминании Рика задор мой поутих. Чтобы скрыть перемену настроения от вездесущих подруг, я направилась к изарчанам, да объяснила, что если представление и будет, то точно не сегодня. Некогда мне чудить с подругами, надо спасти одноклассника. Только дом освободили, и очередь за билетами иссякла, мы, наконец, вошли. Розали с упоением расспрашивала девочек о последних новостях. Кажется, сестра все-таки скучает по столице. Я же, извинившись и кратко объяснив, что мне сейчас нужно отлучиться на спасательную миссию в параллельную реальность, погрузилась в телефон.